Глава 13. Василий услышал мое рычание и, оторвавшись от дороги, напряженно спросил: «Что-то не так, командир? Меняем курс?» «Да погоди ты», — хмуро ответил я, пытаясь собраться с мыслями. Я просил Марину всегда быть на связи. Она девочка прилежная и просьбу своего работодателя выполняла исправно. До сих пор. Что сейчас произошло? Есть шанс, что она просто забыла зарядить телефон. Ну, или сейчас зашла куда-то, где проблемы со связью. Стоп. Опять же, я просил ее не выходить из квартиры Агаты без веской причины. Все-таки ректор и кольценосцы собирались добраться до нее, чтобы узнать, что же тогда случилось с Антиповым и кто слил информацию о нем жандармам. Хм, я уверен, ректор как минимум подозревает меня в причастности к появлению жандармов. Даже если СБ Академии или лично род Скоробогатовых в каких-то моментах прощелкали клювом, я не верю, что СБшники до сих пор не в курсе, что у нас с Мариной сложились весьма дружеские отношения. И, как ни крути, я куда более необычная фигура в глазах окружающих, чем умная уборщица-простолюдинка. А значит, все в тех же глазах окружающих велик шанс, что именно я причастен к появлению жандармов. К тому же именно я спас жизнь Галкиной, когда она подцепила непонятную энергетическую заразу. А еще, сдается мне, все больше и больше людей догадываются, что я Рязанов. Я просто не имею права считать иначе и расслабляться. Я непременно должен допускать, что ректор Академии, довольно влиятельная фигура с большими связями, вполне может знать, какая у меня фамилия была при рождении. Но не факт. Я выдохнул и еще раз набрал номер Марины. Получил все тот же ответ и тихо выругался. Так, у меня еще есть пропущенный вызов от деда. Он-то чего хотел? Надеюсь, у него-то ничего плохого не случилось. Я еще раз плавно выдохнул, чтобы голосом не выдать свое волнение, и набрал номер графа Рязанова-старшего. Послышались недолгие гудки, а затем раздался бодрый голос. «Привет, внучок. Как делишки? Как в проклятые земли сходил?» Я невольно улыбнулся этой непринужденной манере речи. «И вам вечер добрый. Дела идут своим чередом, а в проклятые земли... закрыли их. Спасибо. По какому вопросу звонили?» «Вот так прям сразу к делу», — возмутился Владислав Александрович. «Мы же с тобой несколько дней не общались. Давай поболтаем, а? Расскажи, например, какой нынче улов в проклятых землях? Выгодно ли ходить?» «Выгодно, если малой группой и без потерь. Ну и если помимо хищников твари посерьезнее повстречаются». «Посерьезнее?» — тут же подобрался дед. «Тебя что ли твоя куратор потащила в кишащие, а не прореженные проклятые земли?» «Были прореженные», — отозвался я. «Да оказались кишащие. Проклятые земли сильно изменились в последнее время». Мой голос прозвучал твердо. Я хотел донести до деда новые реалии. Род Рязановых сейчас, мягко говоря, немного отсталый, и чтобы ему восстановиться, нужно как минимум знать, что сейчас происходит в мире. «Вот как?» — задумчиво произнес он. «Подробности расскажешь?» «Может быть, потом. Сейчас мне в самом деле не до праздных разговоров. Если вы ничего не хотели, Владис...» «Да чё ты заладил выкать, а?» — резко прервал он меня. «Хорош же выкобениваться. Я разрешаю звать меня на «ты». Мы же одна семья». «Разрешаете?» — хмуро спросил я. Мои мысли то и дело возвращались к Марине. Раз уж у деда ничего серьезного не произошло, этот пустой разговор начинал меня утомлять. Право слово, будто сейчас у меня есть время на болтовню. И вообще, граф Рязанов в курсе, что я только что вернулся из проклятых земель. Старый вояка должен понимать, что если хочешь получить от человека положительный ответ, не донимай его, когда он усталый. Еще наши дальние предки говорили, сначала накорми, напои и спать уложи, а потом уже вопросы задавай. Вероятно, мой голос прозвучал чуть более резко, чем я сам хотел. А может, Владислав Александрович более чуткая натура, чем кажется на первый взгляд. «Прости», — произнес он. «Ты прав. Какое разрешение от деда единственному внуку может быть на такой пустяк? Я прошу тебя, Саша, давай хотя бы на «ты». Хотя бы когда наедине или по телефону. Ну или если втроем с Алисой». «Ладно», — выдохнул я. «Но мне в самом деле некогда. Повиси немного на проводе». «Что? Саша, да как ты смеешь?» Я переключил телефон на вторую линию и снова набрал номер Марины. Ответ автоответчика оставался неизменен. На пару секунд я отвел трубку в сторону. Через зеркало заднего вида я заметил напряженный взгляд Василия. Хоть мы и видимся всего лишь второй раз в жизни, таксист искренне переживает за меня. Не люблю пребывать в неведении. Пора брать все в свои руки. Я принялся быстро нажимать на сенсорный экран смартфона. Спустя секунд 15 дело было сделано, и я вывел телефон из режима ожидания. «Саша, чтоб тебя! Я сейчас положу трубку!» Услышал я разъяренный крик деда. «Да здесь я, здесь. Спасибо, что подождал. Извини, что оставил одного. Но, согласись, несколько секунд — это мелочь по сравнению с 17 годами». «Маленький вредитель», — процедил он и резко выдохнул. «А теперь ты жди». Правда, ждать пришлось недолго. Вернулся дед едва ли не сразу. «Что за номер ты мне прислал?» — проворчал он. «Что ж, понеслась. У тебя была просьба ко мне, деда, и я ее выполнил. Теперь у меня к тебе просьба, чисто по-родственному». «То есть ты признаешь меня своим родным дедом?» Перебив меня, деловито уточнил Рязанов. «Между нами признаю, но это не значит, что я признаю себя графом Рязановым. По крайней мере, пока что. Так и запиши, если ведешь запись нашего разговора». «Фу, какой ты грубый, Александр!» Не подтверждать, не опровергать ведение записи граф не стал. Вместо этого он проворчал. «Ну, так и что там за просьба?» «Просьба, которая, может, и не просьба вовсе, а желание проверить работу твоих программистов. Беспокоюсь немного за твою информационную защиту. Ты ведь говорил, что кто-то взломал сервер». «Пытались взломать, а не взломали», — выпалил он. «Саша, не тяни, я тебя внимательно слушаю». «Мне нужна прямо сейчас максимально полная информация о владельце этого номера», — твердо произнес я. «Местоположение, последние звонки, все, что поможет отыскать его». «Момент», — хмуро проговорил дед и снова перевел разговор в режим ожидания. Я хмыкнул и отвел трубку от уха. Мне пришел ответ на другое отправленное сообщение. Открыв его, я усмехнулся и написал: «Спасибо, дружище. Жду». Немного расслабившись, я удобнее расположился на заднем сиденье. «Курс все еще не меняем», — уточнил Вася. «Пока нет», — отозвался я, и телефон вдруг захрипел. Я приложил его к уху, и он заворчал голосом деда. «Парни работают над твоей просьбой, Саша. А теперь расскажи мне, чей-то номер и во что ты вляпался». «Номер моей управляющей». «Управляющий?» — удивился дед и зачастил. «Где ты ее нашел? Где вы познакомились? Ты должен понимать, что не только я знаю, кто ты по рождению. Ее могли подослать и...» «Успокойся. Это просто очень умная и усердная девочка, которую не брали в МАУТ из-за ее происхождения». «Та рыжая уборщица, что ли?» Дед в самом деле слегка умерил пыл. Я усмехнулся и покачал головой. «Стало быть, ты собирал обо мне информацию». «Я хотя бы не пытался взломать твои сервера», — парировал он. «А, у тебя же их нет. Так что там с этой уборщицей?» «Академия ее очень интересуется», — хмуро ответил я и закинул удочку. «Особенно люди с кольцами на мизинцах». «Что?» — опешил дед. «Как она умудрилась перейти им дорогу?» «Секунду. Она там несколько лет полы драила, пока ты не поступил в МАУТ. Это ты, что ли, связался с ними? Саша, отвечай. Прошу тебя». «Вижу, тебе кое-что известно об этих людях», — серьезным тоном произнес я. «Позже поговорим. Скажи мне, она с ними повздорила? Или ты? Или...» «Мы оба в той или иной мере. Я укрыл ее у одного хорошего человека. Но пока этот человек вместе со мной был в проклятых землях, с Мариной что-то случилось». Несколько секунд дед молчал. Я тоже не торопил его, ожидая реакции. «Тебе лучше ее бросить», — сказал он серьезно. «Забудь и не связывайся с теми, кто ее ищет». «Не могу». «Причина?» «Своих не бросаю, а кольценосцы мне не нравятся». Громко цыкнул дед. А затем рассмеялся во все горло. «Ха-ха-ха! Слова достойные, Рязанова! Я горжусь тобой, внук! Хотя мне и неспокойно за твою жизнь, и боязнь вновь тебя потерять. И... так, мне опять звонят. Погоди немного». Я в очередной раз отвел трубку в сторону и увидел новое сообщение. Открыв его, я нахмурился. «Слушай, тут такое дело. Чем старше сигнал, тем сложнее его отследить. Я не буду вдаваться в подробности, но мне нужно либо больше времени и людей, либо мощное железо. Я из дома бы смог ее один найти, там оборудование, что надо. А вот из общаги проблемно. Могу парней привлечь, если ты не против. Но не факт, что удастся из ситуации выжить 100%. Ей кто-то позвонил, после чего местоположение телефона начало меняться. Я попробовал пробить звонившего, но там серьезная защита. Речь о частном спутнике». На пару секунд я подвис, пытаясь осмыслить суть этого длинного доклада. Стало быть, Марина точно в беде, раз уж ей звонили неизвестные через частный спутник. И мой драгоценный друг по совместительству компьютерный гений, барон Прозоров, сейчас в тупике. Я не против, если он привлечет своих друзей, с которыми мы вместе искали Алину. Но... «Саша, алло!» Снова подключился дед, я быстро приложил трубку к уху. «Саша, похоже, потребуется больше времени». «Твои спецы уперлись макушками в потолок?» — быстро спросил я. Пару секунд дед молчал, а затем сбивчиво ответил. «Нет, ну не то чтобы прям уперлись. Просто нужно больше времени». Решение родилось в моей голове мгновенно, и я тут же его озвучил. «Я привезу им в помощь человека, который ускорит процесс. С вашей стороны никаких вопросов и попыток идентифицировать его личность. С его и моей обещание того, что если он узнает чего лишнего о системе защиты рода, дальше него информация не уйдет». На сей раз дед молчал довольно долго. «Хорошо», — наконец-то изрек он. «Полагаю, этот человек и так уже знает много лишнего насчет нашей системы цифровой безопасности». Намекает на то, что я привезу к нему своего взломщика. Догадливый у меня дедуля. «Понятия не имею, о чем ты», — хмыкнул я. «Но рад, что мы договорились. Скидывай адрес». «Тю, даже не знаешь, где дом родной находится, что ли?» Мне показалось, в голосе графа прозвучала легкая обида. «Я не знаю, где твои спецы сейчас находятся», — хмыкнул я в ответ. «Да тут рядом», — повеселел он. «Подъезжаешь к КПП, вас пропустят. Только номер машины мне напиши». Мы перекинулись еще парой слов и положили трубки. Хм, за всей этой суетой я не уточнил, зачем именно звонил дед. Ну да ладно, видимо, в самом деле ничего срочного. «Командир, курс какой?» — подал голос с водительского сиденья Василий. «Да все тот же, только в конце не к нашей общаге подъезжай, а к МТУшной». «Понял, принял», — отозвался таксист. Я же принялся писать новое сообщение. Ответ на него пришел почти моментально, и звучал он примерно так же, как и только что сказанные Василием слова. «Приятно, когда вокруг все такие понятливые». Я ощутил, что напряжение меня постепенно отпускает. Что ж, я всегда говорил, что деятельность — лучшее лекарство от любых проблем и стрессов. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Не сходи с ума, возьми все в свои руки и реши проблему. Сейчас все процессы запущены, а значит, можно позволить себе несколько минут отдыха. «Как у тебя дела с твоей Анжелой?» — спросил я Васю, чтобы немного отвлечься. «Да никак», — хмыкнул он, лихо обруливая какую-то колымагу. «Расстались мы». «Расстались? Чего это? Ты же хорошенько заработал деньжат перед ее днем рождения». «Хорошенько, согласен. Да только подарок ей не тот купил. Нужно было какой-то непонятный фен Тайсон брать, а я обычный взял Торнадо 2М. Бельишко ей прикупил на свой вкус. В итоге ей тоже не понравилось. А на остальные деньги я столик сбронировал. Так ей японскую кухню вместо русской подавай. Вот так вот». Он усмехнулся и вдавил газ, проскочил перекресток на желтый сигнал светофора. «Ну, — протянул я, — понятно. Ты, главное, не расстраивайся». «Да я и не расстраиваюсь», — хохотнул водитель. «Баб в округе много, и я у мамы один такой цветочек». Он весело заржал. Вскоре мы подъехали к КПП общаги МТУ. Я завертел головой, выискивая своего друга, а затем замер, увидев приближающуюся к нашей машине фигуру. «Ба, а это что за Яшка-цыган?» — выпалил удивленный Василий. «Это Семка-барон», — хотел уж было поправить его я, да вовремя спохватился. Не зря же Прозоров так старательно следовал моему совету и гримировался. Не будем раскрывать его инкогнито. Черный кудрявый парик смотрелся на нем весьма потешно. Как и бандана, повязанная сверху, и огромные солнцезащитные очки. Очень уместный аксессуар в сумерках-то. В руках барон нес тяжелую сумку, а на его спине был рюкзак. Я открыл заднюю дверь и позвал его. Василий расторопно выпрыгнул из машины и открыл багажник. Поколебавшись, Прозоров расстался со своей сумкой, а затем разместился рядом со мной, поставил на колени ноутбук и протянул мне руку. Никак не комментируя его внешний вид, я ответил на рукопожатие. Сёма тоже ничего не сказал про то, как я выгляжу. Броня до сих пор была надета на мне. Но когда машина плавно тронулась, он тихо произнес: «Не волнуйся, мы обязательно найдем ее». Достав из рюкзака ноутбук, барон принялся стучать по клавишам. Понятно, не хочет открыто разговаривать при водителе такси. Похвально. Я покосился на Василия, который уверенно вел машину в сторону небольшого квартала, принадлежащего графскому роду Рязановых и их немногочисленным вассалам. «Вася, тут такое дело. Поздравляю, ты внезапно оказался втянут в конфликт, в котором участвуют аристократы», — произнес я, не сводя взгляда с зеркала заднего вида. «И не только дворяне, чтобы ты понимал». Василий сглотнул подступивший к горлу комок и нервно изрек: «Как я и думал, командир, все внезапно оказалось более серьезным, чем ваши недавние разборки с мажорами и детишками личных дворян». Сема на миг оторвался от монитора и бросил на меня быстрый взгляд. «Все так», — кивнул я. «Знаешь, сейчас рядом с тобой решаются вопросы гораздо более высокого уровня, чем те, что обычно решают пассажиры в салоне такси». «Согласен, командир. Как правило, тут обычно решаются споры в духе: ну куда, к тебе или ко мне? Ну или клуб выбирают, или же... Командир, вы велели мне подумать насчет вашего предложения. Я согласен стать вашим личным водителем и выполнять разные важные поручения. Эдакий мастер на все руки, если пожелаете. В пределах разумного, конечно. Там, где хватит моей, так сказать, компетенции. «Ну, даже если вы меня не примете, я все равно никому ничего не скажу о том, что услышал и что увидел, находясь рядом с вами». Он замолчал. Я тоже не спешил давать свой ответ. То и дело Вася нетерпеливо косился на меня через зеркало заднего вида. «Ты принят», — наконец-то изрек я, для себя решив насчет объема зарплаты для Василия. «Пока предлагаю тебе 500 в месяц и премию. Но размер премии пока что не могу обозначить. Она будет всегда разная, на мое усмотрение. Если в дальнейшем тебя не будет устраивать ее размер, скажешь. Обсудим конкретные суммы». «Идет», — решительно ответил он. «Бумаги подпишешь у Марины, когда мы ее спасем. И насчет машины, она твоя или арендная?» «Моя», — гордо заявил Василий. «Не бойтесь, желтую пленку и прочие наклейки уберу. Негоже уважаемым людям на такси разъезжать». Я усмехнулся и благодарно кивнул. А затем повернулся к Семену. Барон, почувствовав мой взгляд, быстро спросил. «Мне говорить?» Кивком он указал на водителя, все еще сомневаясь, стоит ли делиться информацией в присутствии постороннего. «Давай», — подобрался я. «Внимательно слушаю, дружище».